В этот день было очень холодно. Свистящий над санями воздух просто обжигал лицо. Хорошо зная, где устроен тайник, Сергей Филиппович не торопился его открыть. Он снял картину, прикрывающую тайную дверцу, показал пальцем на скважину и стал искать в столе ключ. «Он должен быть где-то здесь», — объяснял секретарь стоящему за его спиной негодяю Ивану Бурсь. «Обычно Константин Эммануилович с собой ключей не носит, не имеет такой привычки». «Лучше я умру, чем предам всех». «В точности, зная, где лежит ключ, и роясь в совершенно другом месте, — размышлял секретарь, — позора я не вынесу. Потерять Наталью Андреевну для меня равно смерти, но также смерти равно и само предательство. Нужно потянуть время. Может быть, вернется хозяин. Почему я не рассказал хозяину сразу всю правду? Ведь я не хотел вовсе убивать князя Валентина. Не хотел. Это была несчастная случайность. И если бы он узнал об этом от меня, то непременно бы поверил. Теперь же, узнав о происшедшем от своего врага, он уничтожит меня. Не могу найти». Задвигая очередной ящик, развел он руками. «А что вам, собственно, нужно? Скажите, может быть, эти документы где-то в другом месте? Может быть, я что-то смогу рассказать вам на словах?» Секретарь произнес это и замер в ужасе. Иван Бурса стоял неподвижно посреди библиотеки и смотрел на него, улыбаясь. «А ничего не нужно», — сказал он. Он вынул длинный кинжал и просунул его в щель между потайной дверцей и стеной. «Я так понимаю, Сергей Филиппович, вы все еще не до конца осознали, что произошло». Дверца хрустнула и открылась. Бурса быстрыми движениями вынимал и просматривал листки, притом продолжая говорить: «Вы, Сергей Филиппович, трус, и вы за счет своего страха навсегда теперь в руках моих. Вы будете теперь делать то, что я прикажу. Вы еще помышляете о смерти, но вы не умрете». Один листок заинтересовал Ивана Бурсу, и он на минуту замолчал, впитывая в себя и явно запоминая текст. Потом продолжал: «Нет, вы не умрете. Вы мой раб». Бурса глянул на замершего бледного секретаря и вдруг подмигнул. «Вы привыкнете быть моим рабом. Это даже приятно, только во вкус войти. А вот за сломанную дверцу вам придется отвечать. Ну, здесь вы сами виноваты. Вольно ж вам было ключ от меня прятать». Замешкайся, негодяй, хотя бы на 10 минут. Тоже вряд ли удалось бы ему открыть тайник. Как раз в этот момент на улице послышался шум подков и громкие голоса. Бурса бросил листки внутрь тайника и шагнул к окну. «А вот и полиция!» — он торжествующе глянул на секретаря. «Мне нужно уходить, а вам придется придумать какое-нибудь вранье по поводу сломанной дверцы». Сам не понимая, зачем он это делает, секретарь, с трудом ступая на ватных ногах, проводил негодяя до черного хода и сам же растворил перед ним дверь. «Прощайте, моншер!» — весело сказал Иван Бурса. — «Я пришлю вам весточку. Ждите». — «Когда?» — прошептали твердые губы секретаря. — «Не знаю. Ждите. Все время. Всегда». Только теперь Сергей Филиппович увидел, что Иван Бурса уезжает на простой крестьянской телеге, забитой каким-то громоздким и грязным скарбом. Телега со скрипом тронулась. Вместе с главным негодяем Иваном Бурсой в телеге-то сидели еще 5 человек ухмыляющихся разбойников. Погруженная в глубокую скорбь, Анна Владиславовна даже не поняла в первую минуту, что происходит. Поцеловав губы несчастного покойного поручика Василия Макарова, девушка пошла меж могил и, не глядя по сторонам, вскоре вышла из ворот кладбища. Только бы не говорить теперь ни с кем, не видеть никого. Ей почудилось, что губы Макарова были теплы и мягкие, и что они почти ответили на ее нежный поцелуй. Анна чуть с ума не сошла от этого. Она отошла, наверное, 20 шагов в сторону, когда рядом возникла огромная фигура. Широкоплечий, рябой мужик, одетый в валенки и овчину, хитро улыбнулся и спросил: «Ну а чё, барыня, поедем кататься?» «Зачем это?» — не поняла Анна. «Куда?» В следующую минуту наступила темнота. Мужик накинул ей на голову мешок. Ее скрутили сразу несколько рук. Рядом заскрипели полозья, и Анна, оказалась лежащей на внутренней скамье кареты. Девушка попробовала высвободиться, но ее крепко держали. Рядом кто-то спросил по-английски: «Куда?» Ответ был также на грубом английском. На таком, наверное, говорят в самых грязных притонах Британии. «На запасную квартиру, и Иван Кузьмич велели ее отвезти, а оттуда уж, наверное, домой. Надоело здесь. Хочешь, как прокаженный, лица не покажешь, слова не вставишь. Надоело». Карета скользила по городу, и не похоже было, что ее преследуют. «Неужели никто не заметил, как меня украли?» — с ужасом подумала Анна. «Неужели я отошла от могилы так далеко, что никто не видел?» Карета несколько раз свернула. Судя по голосам, вокруг она двигалась где-то в оживленном районе Петербурга, где-то в центре. Через какое-то время уже другой голос по-русски сказал: «Если нас догонят, хозяин велел снасильничать девицу. А если снасильничать времени не будет, то сразу прирезать». «Чё-то насильничать, тощая!» — отозвался на ломаном русском первый англичанин. «Кости одни».